Роман Романович, ученик Шиноби 6, дела семейные, пролог. Классия Сильверстон в этот вечер пребывала в дурном расположении духа, да и последнюю неделю тоже не сказать, что было много поводов для радости. В кабинет постучались. «Войдите», — раздраженно бросила Классия, думая, кого там принесло. «Госпожа», — робко заглянула Тарджа, взглядом спрашивая, стоит ли заходить. «Проходи». Классия оценила внешний вид родственницы. Плащ в пыли, как и вся остальная броня, на плече винтовка, дома еще не была, сразу сюда направилась. «Могла бы и помыться», — недовольно сказала Классия. «Новость есть», — не смутилась Тарджа. «Как-то их слишком много». «С походом связанные?» «Не совсем. По возвращении в колодце на пятом ярусе встретили Виктора. Он теперь в учениках Такина». «С этой новостью ты запоздала», — поджала губы Классия. «И что скажешь о нем?» «Пообщались, перекинулись парой слов. Он в составе большого отряда был. 28 человек. Все резкие, тренированные. В отличной, новенькой экипировке». «А мальчишка что?» «Дерзкий», — ответила Тарджа. «Спросила, стал ли сильнее. Сказал, что да». «Даже так?» — недобро хмыкнула женщина. «Про турнир слышала? Сынок Такина устроил. На шестом?» «Нет». «Что за турнир?» — заинтересовалась Тарджа. Последние 3 недели она провела в дороге домой. Там не до новостей было. Да и не собирали они слухи специально. Спешили побыстрее добраться, но не вышло. То дождь, то буря, то каравана подходящего по пути нет. Турнир уже закончился. Буквально на днях. Виктор убил Петра. Тарджа вскинулась, замерла. В голове ее заметались десятки мыслей. Одна из которых, как бы не попасть под раздачу. Петр был перспективным юношей, в которого клан вложился. Потерять его неприятно, но потерять его по такой причине, это может и весь клан всколыхнуть. «Что теперь делать?» — спросила Тарджа. Она была отличной ныряльщицей, всегда возвращалась с добычей, но вот политика не ее. Поэтому женщина и предпочитала держаться подальше от дома, поэтому и вопрос задала, не понимая, как реагировать. «Ничего», — рявкнула Классия, — «уже все сделано, иди отдыхай». Говорить вслух, что собирается отомстить, Классия не стала. Шаровая молния прошила лавового дракона, и тот взорвался, в нижней части. Верхняя сохранилась, упав следом. Откуда-то сверху прыгнула юная девушка, прямо на загривок монстра. Мария Гроза на это поморщилась. Дочь, как всегда, лезла в самое пекло. Но и без нее разобраться с демоном-драконом было бы сложнее. «Колодец нас не хочет отпускать», — сказал Люций. «Опять эти суеверия», — процедила Мария. «До выхода осталось совсем немного. До выхода с 9-го яруса, ты хочешь сказать. Потом могильник, горы и город. Идти и идти. Дойдем», — уверенно ответила женщина. «Я ногу подвернул». «Так восстановил же», — фыркнула Мария. «Я и подвернул», — покачал головой Люций. На это Мария закатила глаза. Тем временем дочь спрыгнула с дракона и приземлилась рядом с ними. «Как я его, а?» — махнула она рукой залихватски. Беспечно, авантюрно, самоуверенно, с каждым словом улыбка девушки меркла, и она поспешила спрятаться за спину Люция. «Пап, мама опять режим злой тети включила. Поговори мне», — прошипела Мария. 9-й ярус ей решительно не нравился. «Идемте», — потребовала она. «Сколько можно терять время?» Глава 1. После испытания, или как спартанец обновку изучал, когда Шупа попал в явно необычное место, он почувствовал невообразимое воодушевление. Настоящее приключение. Будет, что рассказать. Камни добывать, конечно, интересно, но как-то обыденно уже. А тут что-то новенькое, какая-то тайна. Парень себе в этом не признавался, но тяга к приключениям у него появилась после месяца на больничной койке. Лежа в палате, пока ноги заново отрастали, он в основном читал все подряд, что приносили. Были среди книг как учебники, так и художественные романы, на которые парень налегал с куда большей охотой, открывая для себя новые миры. Особенно ему понравились приключенческие истории. Лежа на койке, он не раз фантазировал, как сам бы попал в подобную историю, как это сочетается с появившейся осторожностью и страхом снова потерять конечности. Он бы и сам при всем желании не смог рассказать. Благоразумие и осторожность включилось, когда мир померк, а сам парень появился где-то в горах, на площадке. Оглядевшись и подойдя к краю, он ничего не увидел. В смысле, увидел много. Горы. Куда ни глянь, везде горы. Еще туман. Все. Ни спуска, ни лестницы, ничего. Словно это место существовало здесь, на высоте, само по себе. Обернувшись, Шупа заметил до себя и заметил. А как, выдал он, приглядываясь. Страха пока не было, одно лишь любопытство. «Это я типа двойника должен победить?» – спросил он. Про такое он в книгах читал. «Испытание, двойник, сила в качестве награды». Прям как по написанному. Двойник, который не совсем уж и двойник, просто похожий на него, отвечать не стал и метнул в шупу камень, да более знакомым жестом. Шупа точно так же делал, когда иллюзии создавал. Проверять телом, настоящий это камень или нет, парень не решился. Сработали рефлексы, он увернулся, выхватил короткий клинок и бросился в бой. Двойник сделал то же самое, только создал длинный меч, которым и махнул. Шупа пригнулся, пропустил удар над головой, так, что ветерок ощутил, боднул плечом двойника. Тот отлетел, но быстро равновесие восстановил и добивающий удар принял на свой меч. Настоящий. Скрежет металла, твердость, как есть настоящий. Выругавшись, Шупа принял правила боя и сам попробовал иллюзии. Удивился, но факт есть факт, его иллюзии тоже стали материальными. С этого момента начался совсем другой бой. Нельзя было создать то, в чем плохо разбираешься. Лучше всего давались примитивные формы, такие, как железный шар. После короткого обмена ударами Шупа разошелся и попытался обрушить на двойника металлическую плиту. Тот создал колонны и защитился. Ближний бой перешел в борьбу фантазии и ума. Шупа создавал металлические колья, двойник прикрывался щитом и кидал в ответ сеть, точно такую же, какие они в забегах использовали. Шупа уходил перекатом и врезался в стену, кидая в ответ ножи. Метать их не надо было, достаточно представить, как они быстро летят. Парень представил, как двойника сносит порыв ветра, и пропустил болезненный удар ногой в корпус. Порыв ветра не вышел. «Ах ты!» – прошипел Шупа, отбиваясь. Сам правило, что нужно использовать только что-то хорошо знакомое, придумал, сам его и нарушил, за что и поплатился. Кое-как отбившись, Шупа добился того, что двойник отпрыгнул и создал в руках арбалет, еще и быстро стреляющий. Череда болтов прошла следом за парнем, бросившимся в сторону. Шупа остановился у самой границы арены, чуть не улетев вниз. Двойник надвигался на него, на этот раз в рукопашную. Так парень догадался о других правилах, а проверка показала, что иллюзии тратят силы. Нужно время на восстановление способности. С объемом тоже проблемы. Создать что-то гигантское не получилось. А раз так, пришлось действовать хитростью. Спустя минут 10 Шупа рухнул на задницу, тяжело дыша. Двойника он победил, но прошел по самому краю. В ходе боя еще и бедро одно из попаданий отбило, до острой боли. Поединок закончился как-то глупо. Шупа создал невидимую подножку, о которую двойник и споткнулся. Напрыгнув на него, парень взял на удушающее и все. На этом двойник кончился. Что будет дальше, Шупа подумать не успел. Снова мигнул мир, и он вывалился обратно, перед входом в зал, где их закрыли. «Выбрался?» – спросил он сам себя и подозрительно огляделся. С колодца бы сталось подгадить именно в этот момент. Где-то через час появился Верс, еще через полчаса – Тим. Парни обсудили свои испытания, обнаружили награды, у каждого появилось по кольцу на пальце. На фоне этого нарастало беспокойство за Спара. «Опять во что-то вляпался?» – ворчал Шупа. Когда Спар наконец-то появился, радости не было предела, но радость быстро сменилась озабоченностью. За спиной Спара развивался темный плащ, сотканный будто из самой ночи. Сам же парень выглядел избитым, помятым и неоднократно раненым. Медитация для восстановления – это хорошо, но это вовсе не полноценный отдых. И, конечно же, далеко не полное исцеление. Стоило мне оказаться снаружи и увидеть парней, которые еще и радуются моему возвращению, вместо того, чтобы кричать об опасности, как внутри что-то переключилось, и я пошатнулся. «Да он ранен!» – крикнул Шупа и первым добрался до меня, не дав упасть. «Я же говорил, как обычно, влип. Это же Спар, он иначе не может», — согласился с ним Верс. «Нормально все, взял я себя под контроль. Сами как, сколько времени прошло, какая обстановка?» «Обстановка такая, что пора валить обратно, до темноты», — сказал Тим. «Уходим». Я спорить не стал, пусть и чувствовал себя паршиво, но добраться до укрытия и прилечь да поесть — как раз то, что мне было нужно. Пока добирались, почти не говорили. Оказалось, парням тоже досталось. Не так, как мне, открытых ран нет, но Шупа хромал, Верс за бок держался. Спускались долго, но до темноты успели. Как и огонь развести, еду приготовить. Ели как в последний раз. У всех аппетит нагуляться успел. Что с вами случилось? По общему молчаливому согласию тему произошедшего не понимали, пока не разобрались с делами. «Мы уже обсудили», — сказал Шупа. «Поэтому сам расскажи, что с тобой случилось». «Ах, вот оно что!» Я смутился, потому что никакого молчаливого согласия не было. Просто они уже наболтались, а меня, раненого, теребить не стали. Минус еще одно зелье, кстати. «Тогда сами и начинайте рассказ», — закончил я мысль. «Вредина», — фыркнул Шупа. Но парни отнекиваться не стали. Рассказали, что с ними случилось. Шупа дрался с двойником, который умел делать иллюзии твердыми. Вер сбился с каменными големами, вывез за счет новой способности. Тим с какими-то монстрами сражался. Они не взрывались, просто дохли, и было их не так много, как у меня. Поведал я и свою историю, после чего получил вопрос, поставивший меня в тупик. «Мы получили кольца, с которыми пока непонятно, что делать», — Шупа показал руку, парни повторили за ним. «У тебя кольца нет, зато плащ появился». «Какой плащ?» — только и спросил я, покосившись себе за спину, куда мне указали. От увиденного я аж подпрыгнул, буквально, рефлекторно гравитацию ослабил и подлетел, потому что за спиной какая-то неведомая хрень колыхалась. Хорошо хоть не вскрикнул, как девчонка, как подскочил, так и замер. Парни тоже замерли. «Спар, спокойно», — сказал Шупа так, будто я с ума сошел. «Это наверняка что-то полезное, а не вредное». Выдохнув, я счел аргумент разумным. «От колодца чего угодно ожидать можно, но в данном случае, черт, да что угодно, отравляющий плащ медленной и мучительной смерти, почему бы и нет, метку, чтобы все демоны за мной гонялись, получите и распишитесь. Так, парни, что вы видите? А то у меня глаз на затылке нет». Кое-что, вертясь, я разглядел, но этого было откровенно маловато. Трогать же непонятно что было боязно. Сродни чувству, когда на тебя непонятное насекомое село. Это похоже на плащ, но странный, ответил Верс, не из ткани, а из какой-то энергии. Смотри, не сожри его, предупредил меня Шупа. Дельная мысль, забеспокоился я. Одно беспокойство сменилось на другое. Если эта штука опасная, и я ее поглощу, то прекрасно, жаловаться не буду. Но если плащ полезен, это будет самое настоящее фиаско, получить артефакт и уничтожить его. Я даже дышать перестал. Так, на всякий случай, он почти до самой земли достает, продолжил перечислять Верс. Я развернулся спиной, чтобы им виднее было. Просвечивает, но не сказать, что однородно. Где-то темнее, где-то тоньше. Дай потрогаю. Пусть Шупа трогает, вдруг руку оторвет. Несколько злорадно предложил я. Мерзавец, ответил Шупа, но все же подошел и потрогал плащ. Странно, вроде что-то чувствую, а вроде нет. Ткань, которая не ткань, под пальцами натягивается, но очень слабо ощущается. Да и я потрогаю, вмешался Верс, отодвигая Шупу. Так следующие минуты мы и провели, то щупали, то разглядывали. Хорошо, что не меня. Замечу, что у нас и обычные плащи были, с которыми шли, но перед вылазкой оставили их в укрытии. Дождя не предвиделось, а тащить лишнее как-то не хотелось. Поэтому, как будет сочетаться обычный плащ и этот, я пока не знал. «А что с вашими кольцами?» – спросил я, когда мне надоели заигрывания с моим плащом. Парни его растянули в стороны. Тянулся он отлично. Метров на 5 вышло, почти на всю пещеру. Стоило им отпустить, как обратно собрался. В спокойном состоянии он мне до колен доставал. Крепился просто к спине. Крепился, это громко сказано, конечно. Плащ был на спине, без видимых креплений. Вот и все. Я сам его потрогал. Ощущения и правда странные. Будто что-то воздушное, мягкое трогаешь, но это впечатление обманчивое. «Не знаем, что с ними», — ответил Шупа. «Они разные». Парни выставили кулаками с кольцами и показали их. В отблесках костра было хорошо видно, что узоры и правда отличаются. «Идеи есть, как их проверить?» — спросил я. Парни дружно покачали головами. «Тогда ложимся спать, утром будем думать». Ночь прошла ни шатка ни валка. Поспали несколько часов. Потом птицы опять чудить начали, пытались достать нас из укрытия. Спать под этот шум было решительно невозможно. Дежурили двойниками, но лично я просто лежал, погрузившись в медитацию. Неполноценный сон, но хоть что-то. Уснул лишь утром, когда светать начало. Никаких дел, кроме отдыха и восстановления, у нас запланировано не было, поэтому проснулся я ближе к обеду, по естественному зову природы. Когда вернулся, Тимка шеварил, остальные тоже возле костра собрались. «Я понял, как мое кольцо работает», — сказал Шупа, когда я плюхнулся рядом с ними. «Да», — оживился я, — Рассказывай тогда, чего тянешь. Да нечего рассказывать. Достаточно небольшого усилия воли. Эффект тот же, что и в испытании. Иллюзия становится материальной. Шупа взял камень с земли, показал его нам, а потом создал на второй ладони точную копию. Ну и кинул в меня. Эй, возмутился я, проморгав эту предательскую атаку. Больно же, этот гад мне по колену попал. Пусть там дополнительная защита на костюме, но это не мешает мне возмущаться и жаловаться. Оценил? Спросил Шупа. Я поднял упавший камень и швырнул его обратно. Шупа, надо отдать ему должное, успел его перехватить. Я бы тоже успел, но до конца не проснулся. В голове вата. Раны чешутся и ноют. Тело одеревенело и не отошло после сна на камнях. Правда, есть и минус, сказал Шупа. Форма не такая стабильная, как хотелось бы. Небольшим усилием он сдавил камень, и тот лопнул. Не рассыпался, а именно лопнул. И стаив на глазах, зарядить нестабильной формой в глаз, это все равно зарядить в глаз, изрек Верс. Не поспоришь, дружище, хмыкнул Шупа. Твоя способность тоже крута. Твоя, глянул я на Верса. Что, опять все проспал? Как обычно, разулыбался Шупа и развел руками. Я еще ночью понял, что к чему. Поделился с Тимом, тот тоже попробовал. А там и Верс сообразил. Пока ты утром дрых, мы проверили и раскрыли силу камней. И молчите. Прищурился я. «Верс, Тим, я могу фиксировать телекинез», — ответил Верс. Посмотрев на камень, который Шупа до этого в качестве образца использовал, он поднял его в воздух. «Сейчас я перестал его удерживать», — пояснил он. «Присмотритесь. Телекинез был основан на управлении зрением и вниманием, из-за чего предметы обычно немного подрагивали, когда их поднимали. Сейчас же камень завис неподвижно. В теории Верс мог добиться этого и телекинезом». Но я поверил ему на слово, что дело в кольце. Через десяток секунд камень упал обратно. «Держит недолго», — ответил Верс на невысказанный вопрос. «Около 10-15 секунд. Могу подпитать эффект, но это отнимает силы. Больше, чем от самого телекинеза. Думаю, если потренироваться, станет получше». «Все равно круто», — сказал я. «Много всякого можно сделать на основе этого». «Это да», — улыбнулся Верс. «Но у Тима кольцо еще интереснее». «У меня пространственное кольцо», — ответил Тим, дождавшись своей очереди. «Многострадальный камень исчез. Мне надо сфокусироваться на предмете, а потом достаточно пожелать, чтобы он появился», — пояснил Тим, доставая камень. «Не работает с частью предметов. Кусок скалы спрятать не могу. Еще нужно близко находиться. Проще всего коснуться предмета. Прям как то, которое я уже встречал у Розы, дочки Такина. Теперь не надо будет ничего таскать», — радостно заявил Шупа. «Ты ошибаешься», — обломал я его. «Всю экипировку нужно будет нести на себе. Разве что припасы так удобно носить». «Вот именно. Еда больше всего места занимает. А эта штука еще и вес облегчает. Что и было проверено тут же, на месте. Стоит ли говорить, что остаток дня занимались тем, что изучали новые игрушки. Со своим плащом я тоже поигрался. При желании он спокойно обтекал любые предметы. Я без труда надел обычный плащ, и артефакт налип на него, будто так и надо. При ярком солнечном свете его видно не было, в тени появлялся, а в темноте так и вовсе куда толще и основательнее становился. Были ли у него какие-то другие секреты, я так сразу сходу не обнаружил. Не то чтобы старался, если честно, чувствовал себя по-прежнему не очень, особенно рука ныла. Слишком много силы я через нее пропустил, создавая шары, поэтому и отдых по большей части, наблюдая, как парни эксперименты проводят. Наутро я узнал еще одну особенность плаща. Плащ отлично маскировал, причем самостоятельно. Я, когда глянул, поделился Шупа, тебя в темноте не увидел, испугался даже, потом сообразил, в чем причина. Подошел, ткнул пальцем и нашел. И что, хорошо маскирует? Спросил я. «Более чем», — ответил Тим. «Не знаю, как в движении будет, но факт есть факт. Тебя плащ полностью накрыл, и, даже зная, куда смотреть, мы не увидели. Так темно же было», — вставил Верс. «Да, но тебя-то мы видели», — ответил ему Шупа. «Аспар, как будто его совсем не было. Так что артефакт у тебя маскирующего типа. Мечом тыкать будем, вдруг он еще и крепкий? Нет уж», — передернул я плечами, представив, как плащ порежется на лоскуты и сломается. «Вернемся, спросим у наставников. Может, они знают, что это такое. Когда это еще будет?» — вздохнул Шупа. «Интересно же, да и драться тебе еще не раз придется. Хм, Задумался я по поводу драки. Сегодня уходим. Собирайте вещи. В смысле уходим? Не понял Шупа. А редкие камни? Мы только один добыли. Я посмотрел на парня и покачал головой. Нет, без вариантов. Возвращаемся. Но, Тим тоже не понял такой резкости. Не знаю, как объяснить. Честно ответил я. Просто у меня чувство такое. Чувство, фыркнул Шупа. А я согласен со Спором, вставил Верс. Чувство это важно. Вдруг ему плащ интуицию усиливает. Да и взяли мы хорошую добычу. Грех жаловаться. Парни заспорили, а я прислушался к себе. Сам удивился такой категоричности. В этот раз не просто потакание суеверием было. Я четко ощутил, что все, хватит, лимит удачи не то чтобы исчерпан, но, если продолжим, редкие камни добудем. Только в этом случае обязательно что-то плохое случится. Может, рану кто серьезную получит или и вовсе убьется. С раненым возвращаться будет крайне сложно. В этом случае путь обратно превратится в каторгу. Но это я сейчас пытаюсь логически оправдать ощущения, которые отчетливо говорили: «Хватит, не наглейте, не жадничайте. Вам и так придется постараться вернуться». Очень странное чувство. Я бы сказал, мешанина чувств. «Так, парни», – перебил я ребят, когда они по второму кругу аргументы принялись приводить. «Я не нагнетаю, но что-то изменилось. У меня новое, четкое ощущение появилось. Не знаю, с чем связано. Может, с плащом, а может, с тем, что я много энергии монстров поглотил и переварил. Как бы там ни было, пусть нам всем и хочется новые камни получить, но излишне рисковать не будем. Мы и правда хорошую добычу взяли. Не настолько хорошую, чтобы оправдать двухмесячный поход», — возразил Шупа. Мой взгляд потяжелел. Вот и началось. Конфликт между командиром и подчиненным. «Забей», — сказал Шупе Тим. «В колодце много всякого мистического есть. Не будем наглеть». «А я что?» — отмахнулся парень. «Просто добыча так близко. А с новыми способностями?» «Ладно, забил, в общем. Прямо сейчас уходим, еды наготовим», — сказал я. «В кольцо Тима сложим. Идти постараемся быстро, чтобы раньше вернуться и с нашими не разминуться». «Это аргумент», — согласился Шупа. «А я пока попытаюсь разобраться в новых ощущениях. Опять бездельничать будешь?» Поддел Верс и хохотнул. Не обратив внимания, я уселся поудобнее и погрузился в себя. Логика подсказывала, что ничего не берется из ниоткуда. Я не обладал камнем интуиции, чтобы, как Калия, воспринимать какие-то моменты заранее. До этого тоже ничего такого не было. А нет, тут же припомнил я. Бывало, я поглотил атаку колдуна и после этого стал лучше чувствовать проявление этой силы. Это помогло засечь колдуна на испытании молодняка и спасти Калию. Получается, если я что-то поглощаю, то начинаю лучше это чувствовать. Я честно припомнил все моменты, связанные с поглощением. Что-то такое, определенно, было. Только я на это не обращал внимания. На тех же тренировках я со временем стал предугадывать, когда ученики способности задействуют. Не то чтобы это неопровержимое доказательство, можно списать и на банальный опыт, но, что-то же я почувствовал. Погрузился в себя, принялся искать изменения в структуре круга. И, нашел, на круге словно вязь образовалась. Хотя почему словно, вязь это и была. Какой-то сложный узор, я поизучал его и никаких сакральных тайн не открыл. Принял к сведению и все, куда больше внимания уделил ощущениям. Как и сказал, их много было. То, которое говорило, что надо уходить, притихло, выполнило свою задачу, и, раз решение принято, больше в нем смысла нет. Но было и еще кое-что, что я смог интерпретировать. Вся скала, рядом с которой находились, воспринималась как что-то отдельное. Сложно описать, для себя я это определил, как скала, часть колодца, а мир вокруг, нет, как бы дико это ни звучало, что это значит, и какие из этого выводы, пока непонятно, здесь и правда надо с наставниками консультироваться, они знают куда больше. Глава 2, путь обратно, или как спартанец в себе новые таланты открывал, уговорив парней, что надо отправляться обратно, взялись за сборы, которые много времени не отняли. Разве что на споры всякие отвлекались. Останется ли съедобная пища, если запихнуть ее в кольцо? Какие вещи туда класть, а какие при себе оставить? Казалось бы, плевые вопросы, но у каждого нашлось время и силы на споры. За пару часов собрались, вышли еще до обеда. Кто знает, насколько птицы далеко залетают. Когда шли сюда, как-то не обратили внимания, а сейчас не хотелось на себе проверять. Поэтому ночью не вариант уходить. Ну да Клайдов здесь не должно быть, риск приемлемый. От ранения и перенапряжения я полностью не отошел, первые пара дней стали настоящей каторгой. Парни это видели, да и сами не сказать, что чувствовали себя бодро, спокойно относились к частым привалам. А вот с третьего дня ничего, включились в темп. К рассвету находили укромное место, отсыпались по очереди, тренировались. Вот здесь интересности и начинались. Еще через пару дней я стал чувствовать плащ, не так же хорошо, как свою руку, но около того. Обнаружилось это случайно. Топали ночью, я по сторонам поглядывал да задумался о чем-то крепко. Спар, неуверенно встревоженно позвал меня Верс, который шел следом за мной. Чего? Повернулся я к нему, в голосе не было особой тревоги, как бывает, когда опасность заметил. Я не слишком напрягся, гадая, чего он там забеспокоился, а Верс же... Когда я заговорил, аж подпрыгнул. «Чтоб тебя!» — выругался он. «Чего там?» Подошел к нам Шупа, а за ним и Тим. Мы ведь не дышали друг другу в затылке. Шли на небольшой дистанции, чтобы под одну атаку не попасть и прикрыть в случае чего. «Ты его видишь?» — спросил Верс. «Спара?» — уточнил Тим. «Ну да, вот он, рожа видна. Сам ты рожа!» — ответил я ему. «А тело не видно!» — сказал Шупа. «Он опять пропал, что ли?» «Да!» — пояснил Верс. Иду, смотрю по сторонам, глянул вперед, а Спар исчез. Вот и забеспокоился. «Спар, ты бы как-то контролировал это, что ли?» – неуверенно предложил Шупа. «Зачем? То, что меня не видно, это очень даже хорошо. Вы просто знаете, что я рядом. Ну, тогда, если тебя вдруг убьют, ты это, крикни, что ли?» – хохотнул Шупа. «После того, как убьют?» – спросил его Верс. «Если сможет, то да». «Конечно, но если вдруг он этот момент пропустит, то после. Хватит болтать», – беззлобно бросил я и пошел дальше. На самом деле замечание верное. В той части, где нужно брать плащ под контроль, а то не делай это, когда он сам по себе работает. Я не в обиде. Наоборот, рад обновке. Уже предвкушаю завистливые и восхищенные лица остальных учеников. Пусть редкие камни мы и не добыли, зато артефакты – куда более уникальный товар, и, я бы сказал, он повыгоднее, чем камни будет. Логика простая. Камень требуется освоить, что занимает больше года при интенсивных тренировках. Артефакт же можно использовать здесь и сейчас, ну, в моем случае, после того, как освою его. Не думаю, что это займет много времени. Также камень занимает место, по принципу 1:3, а артефакты, нет. Вот и получается, что наши возможности значительно выросли, в основном благодаря Тиму, точнее, благодаря ему, выросли возможности группы. Остальные артефакты направлены на личное усиление, но не суть. Как и сказал, добычей я был очень доволен, что не отменяло того факта, что плащ требует освоения, а то приду, начну хвастаться, и окажется, что я им даже управлять не умею. Смажется эффект, весь пафос на смарку. Думая об этом, продолжая шагать и посматривать по сторонам, я и заметил, что появилось новое ощущение. То ли оно прямо сейчас появилось, то ли раньше, и это я такой невнимательный. В общем, стоило задаться вопросом, а как плащом управлять, так и почувствовал, что что-то не так. Это что-то оказалось ощущением плаща. Очень необычное ощущение. Вот есть у меня руки. Я их вроде бы чувствую, но когда сосредоточусь, да и то какие-то локальные ощущения. Как ткань о кожу трется, как натерла, как вспотел, тепло и холод. Еще я знаю, что могу двигать рукой, но знаю не так, что сосредоточенно думаю об этом, а просто. Знаю и знаю, где-то внутри, точнее, даже не я знаю, а мой мозг. В общем, пока я осмысливал эти новые ощущения, пытаясь их интерпретировать, кучу всякого передумать успел, проводя аналогии. Ну а дальше начались эксперименты. Много времени они не заняли. В ту же ночь я научился двигать плащом, что было еще более странно, чем ощущать его как часть себя. При желании я мог укутаться, даже капюшон накинуть, в этом случае плащ наползал на голову. Еще немного тренировок, и я научился одну лишь щель для глаз оставлять. Сквозь плащ отлично дышалось, никакого дискомфорта. А вот если и глаза закрыть, видимость снижалась. Прозрачным для меня он не был, что приятно, достаточно было обозначить форму, как она застывала и не менялась. Также я научился сворачивать плащ. Если нужно, он уходил под плащ обычно и прятался в моей собственной тени. Артефакт отлично скрывал ночью, На расстоянии 5-7 шагов парни переставали меня видеть, особенно если я замирал. В тени тоже работало, но там скорее силуэт размывался, что тоже хорошо, потому что именно по силуэту, особенно по характерным вещам, таким, как лицо, человека проще всего засечь. Если же этого ничего не видно, и ты превращаешься в серое пятно, считай, основную задачу по маскировке выполнил. При прямых солнечных лучах артефакт маскирующие свойства терял, хотя бы не сгорал, уже радует. Резать его не пробовали, но обычные удары кулаком или ногой плащ никак не ослаблял. Думаю, с остальным так же, зато кое-что другое нашел, возможно, куда более важное. Дело было на дневной тренировке. Залезли в лесные дебри, нашли поляну просторную, там и устроились. Пока спать не легли, мы с Версом в спарринге сошлись. Он учился камнями управлять, ну и метнул в меня булыжник, который Тим в кольце тащил. Специально для этого. Не всегда ведь в лесу камень отыскать можно, а способности тренировать нужно. Я подпрыгнул, гравитацию ослабил, но на этом меня Верс и подловил. Кинул мелкой галькой, которую сам тащил, а я рефлекторно в сторону сместился, за счет плаща, совсем немного, криво, закрутился и не увернулся, но сам факт, стоит ли говорить, что счастью не было предела, сколько раз я попадал в неприятности, когда не мог себя направить, да, цепь позволяет смещаться, но не то чтобы быстро и не всегда это удобно, плащ же значительно расширил мои возможности, и где справедливость, спросил Шупа на следующий день, когда сидели и грызли запасенное мясо. «Почему тебе достался самый крутой артефакт?» Посмотрел он на меня. «Это же очевидно», — ответил я невозмутимо. «Потому что я красавчик». На это парни заржали. Я тоже посмеялся. «Если серьезно», — сказал им, когда минутка юмора закончилась. «С чего ты взял, что у меня лучший артефакт? У типа тоже очень полезный. Причем для всей группы». «Из-за сложности», — ответил Шупа. «Поясни», — попросил я его. «Наши артефакты выполняют одну функцию, а твой – несколько. Он куда гибче в использовании. Хм, я призадумался. А ведь так и есть. Если смотреть по функционалу, плащ имел больше особенностей, чем кольца. Да и сам факт того, что мне достался уникальный плащ, а парням схожие внешне кольца, говорил о том, что это несколько иной артефакт. Справедливости ради, заметил Тим, с пару и досталось больше нашего. Он дольше проходил. Пострадал куда сильнее. У меня есть теория. Шупа оттянул зубами кусок мяса, пока то не оторвалось. Что Спар, как обычно, феерично затупил. Чего это? Насупился я. Ну смотри, воодушевился Шупа. В моем случае пришлось использовать ту же способность, что дало мне кольцо. То есть биться с помощью иллюзий. Версу пришлось много использовать телекинез. У тебя же явно артефакт маскирующего типа. Но ты что делал на испытании? Выставил Шупа палец в мою сторону. Правильно, попер на пролом и начал всех гасить. Я от такой интерпретации аж поежился. Вот-вот, покивал Шупа. Что, если суть была в том, чтобы незаметно прокрасться? Да не, бред, замотал я головой, не желая признавать, что мог затупить. Так укрытий почти и не было. Тут мне вспомнилось, как я спрятался от тварей. И это помогло выиграть немного времени. И что я даже не подумал попытаться добраться до верха скрытно. Нет, точно не было, уверенно сказал я. Стоило мне сделать несколько шагов, как твари появлялись совсем рядом. Укрытий на пути к горе не было. Возле самой горы да, получилось спрятаться, но монстров к этому времени было уже столько, что они тупо все заполонили, еще и эволюционировали. Как скажешь, не стал спорить Шупа. Мне другое интересно, вмешался Тим. Почему именно такое распределение артефактов? Это колодец знает наши потребности, или что? Ведь глупо ожидать, что кто-то создал ту комнату конкретно с этим набором артефактов. На четверых человек, с артефактами, подходящим именно нам. Как так? У наставников спросим, сказал я. А пока один ответ. Это же колодец. Здесь что угодно может произойти. Это уж точно. Что угодно. За время нашего путешествия еще только одна интересная вещь случилась. Ну, как случилось. На следующий шли по лесу, как ни в чем не бывало. Внезапно я замер, дал знак остальным. Снова ощущение непонятное навалилось. Несколько секунд мне потребовалось, чтобы разобраться с ним. Я не уверен, сказал парням тихо. Но, кажется, впереди демон притаился. Опять твоя интуиция? С нотками фальшивой усталости спросил Шупа. А знаешь, ты прав, Незачем доверять ощущениям. Иди вперед. А чего это я сразу? Возмутился Шупа. И вообще, здесь дебри. Давайте лучше демона обойдем. Вдруг я ошибся? Зачем усложнять? Ты просто иди вперед. Мы подстрахуем. Демон сильный, задумался Шупа. Я прислушался к ощущениям. Да хрен его знает. Я тебе не гадалка. Не, давайте обойдем. Сдал Шупа. Ну, если ты настаиваешь, расплылся я в улыбке. На этом споры закончились. Забегая вперед, парни больше не возражали по поводу моих ощущений. Еще и сами спрашивать стали, что я там чувствую. А я что? Я чувствовал. Редко, но метко, как говорится. Демона обошли, в неприятности не влипли. Я тогда еще сомневался, может, глюкануло. Монстров так чувствовать не получилось. Несколько раз на нас нападали хищники, но не страшно, отбились. Клайдов тоже не чувствовал, поэтому бдительности не теряли. А вот демонов, да, ощущать начал. Смутно, но еще через пару дней, на привале, уже под вечер, перед тем, как выходить собирались, почувствовал, что к нам кто-то движется. На этот раз убегать не стали. Приготовились и дождались, когда на нас выскочила здоровенная змея, с большой пастью и острыми клыками, жуткая до ужаса. Прибили ее без напряга. Демон слабенький оказался, хоть и страшный на вид. Так и шли дальше, без напряга и быстро. Я же размышлял о том, что это во мне новое такое открылось и к чему оно приведет. Гац хорошо знал, что такое страх. Трусом он никогда не был, но это не значит, что ничего не боялся. Не сказать, боялся много и часто, но иногда все же случалось такое, что заставляло внутри что-то сжиматься. В детстве были одни страхи. Когда война шла на севере, что ночью придут враги и убьют, что кто-то из близких погибнет. Когда война кончилась, что побьют соседские мальчишки. Пусть этот страх и казался сейчас глупостью, но Гац про него помнил. Можно сказать, он коллекционировал свои страхи, не потакал им, брал каждого под контроль и тщательно изучал. Обучение у Такина, определенная философия и наставления усилили этот процесс, вывели его на новый уровень. Бояться не зазорно, как и чувствовать. А вот поддаваться страху и идти на поводу эмоций, это, считай, поражение. Так думал Гац, что не мешало, а скорее потворствовало его общей закрытости. В этот день Гац размышлял над новым страхом, закалью, иррациональным, потому что девушка могла о себе позаботиться. А там, где не могла, у нее были напарники и могущественный учитель. Тем не менее этот страх, как зубастая заноза, не собирался уходить и обострился, когда они вместе пошли на седьмой ярус, нашли долины с тварями, и случилась бойня. Не обошлось и без ранений. Гац признался себе, что подставился и пропустил удар из-за страха. Не за себя, за девушку. Слишком много внимания уделял ей и прозевал. Самое обидное, в этом не было никакого смысла. Это беспокойство не привело ни к каким полезным действиям, а наоборот, осложнило ситуацию, в связи с чем запрет на отношения предстал в новом свете. Вот о чем думал Гац, когда с утра решил выйти из гостиницы и прошвырнуться по городу. Добычу они взяли отличную. Взяли пару редких камней и закрыли потребность в малых. Парни уже взялись тренироваться. На это ушло полтора месяца, и теперь оставалось дождаться остальных. Тич с группой тоже вернулся, с прибылью, пусть и не такой удачной. Команды Кузнечика и Геры пока не вернулись, но Гац знал, что они просто взялись за вторую цель и ушли ее проверять. Камни тоже добыть смогли, пусть и немного. Так что главное сейчас, дождаться Спара, который обещал задержаться. Гац предупредил о своих планах после завтрака, доел, поднялся и отправился на выход. Остальные, кто находился в гостинице, продолжили сидеть за столиком, не столько ради еды, сколько отдыхая после утренней, изматывающей тренировки. До двери Гац дойти не успел. Тут толкнули, и внутрь вошла женщина. Гац ее моментально узнал. Пусть никогда не видел вживую, но портреты всех врагов клана входили в программу обучения. Мария Гроза собственной персоной. От нее буквально исходила скрытая мощь. Волевое лицо, холодный взгляд с прищуром. Волосы темные, их коснулась седина, но лишь слегка. По бокам свисали две косички, подвязанные косами. Остальные волосы, объемная копна, свисали волнами сзади. Женщина сначала посмотрела недоуменно на Гаца, как на препятствие, мешающее ей пройти, а потом в ее глазах мелькнуло узнавание. Если у Гаца еще и оставались какие-то сомнения, то они исчезли, когда следом за женщиной вошел мужчина. Невзрачный на фоне нее, теряющийся, но это лишь на первый взгляд. Люциус Вологда, с пепельными волосами. Волосы от отца, подумал Гац, глаза от матери. Северянин, прошипела женщина. Вот так встреча. Хуже ситуации было не придумать. Между двумя родами слишком много крови. Такое не прощается. Даже если Гац не принимал в этом участие, ничего не меняется. В той войне и детей убивали. Так ты из клана Северус, надвинулась Мария. Слишком знакомые черты. Да и есть у вас один мужчина, любящий большие мечи. Сын, сын, не стал отрицать Гац, приготовившись к бою. Если это родители Спара, то подраться с ними – худшие, что можно придумать. Но и умирать Гац не планировал. У Марии натурально зашевелились волосы, в глазах мелькнули разряды, кожа засветилась. До того, как случилось непоправимое, появился Тич. «Госпожа Мария, господин Люциус», – сказал он дружелюбно, будто ничего не происходило. «Перед тем, как вы сделаете следующий шаг, хочу уточнить, что мы все ученики мастера Такина. Не сказать, что это успокоило женщину, но она хотя бы остановилась». Гаца кольнуло новое чувство страха. Впервые он почувствовал себя настолько слабее противника. Паль на фоне этой женщины выглядел ребенком. Тем временем дверь открылась в третий раз, и внутрь вошла молодая девушка. Окинула взглядом происходящее, подошла к Марии и обняла ее сзади за плечи, разворачивая и пытаясь заглянуть в глаза. «Мам, что происходит?» «Пока ничего. Веди себя серьезно», — сказала та раздраженно. «Пап», — ничуть не смутилась девушка, и не подумав отойти. Мама опять включила режим злой тети. «Дочь, ситуация серьезная. Мне их всех убить?» Наклонила она голову, окинув взглядом собравшихся учеников. Отреагировали все, кто был в столовой, и собрались за спиной Гаца. Парень не рискнул отводить взгляд от Марии, но боковым зрением увидел, что Клайды, вопреки ожиданиям, не бегут звать стражу, а замерли и не шевелятся. «С каких пор Такин набирает в ученики всякое отребье?» – требовательно спросила Мария. «Можете задать этот вопрос самому мастеру», – ответил Тич. «Действительно», – дернула головой Мария. Ее волосы опустились, глаза и кожа перестали светиться. «Где сейчас Такин обитает?» «Мы услышали, что его ученики здесь. Вижу, нас не обманули», – обвела она взглядом всю толпу. «Он в своей крепости», — ответил Тич. «Хорошо», — кивнула Мария Гроза. «Живи, щенок, пока живи». Развернувшись, Мария отправилась на выход, открыла дверь и вышла. Люций также внимательно осмотрел отряд и вышел вслед за ней. Девушка постояла, подарила Гацу улыбку и бросила напоследок. «Ты маму лучше не зли, а то голову оторвет», — сказала она сочувственно, после чего выбежала на улицу. «А я-то думала, это у меня родители не очень», — тихо шепнула Калия. Глава 3. Непонятки или то, что спартанец не ожидал услышать. Как город впереди разглядели, облегченно выдохнули. Не все разом, но я точно булки расслабил, тут же одернув себя и напомнив, что ничего не закончилось и расслабляться нельзя. Просто одни угрозы сменились на другие. Направились мы прямиком в гостиницу, где уже останавливались. Договорились либо встретиться там, либо сообщение передать. Но стоило зайти, как на первом этаже увидели мирно завтракающих наших. Мы-то ночью шли и как раз к завтраку добрались. Народ, махнул я рукой, вглядываясь в лица. А те странные какие-то были. Ученики чуть не разом в мою сторону посмотрели. Не нашу, а именно мою. Я оглядел их, увидел всех знакомых и нахмурился. Случилось чего? Смотрели они как-то не очень радостно. «Привет, Спар», — встал Тич. Подумав, он обошел стол, подошел и руки нам пожал. «Тут такое дело», — поправил он отросшие волосы. «Видели Вологодских, Марию и Люция. Неделю назад они спросили про Такина и свалили. Меня как мешком по голове ударили. Я покосился за плечо Тича, на необычайно хмурого Гаца, на Калию, смотрящую с прищуром, и понял, что о том, что ищу родителей, знает теперь весь курс. Не то чтобы я это скрывал, но и не делился планами, поэтому в курсе было всего несколько человек. Те, кто разглядел схожесть между мною и Вологодскими. Так, протянул я, банально не зная, что сказать. Хочу есть. Парни тоже. Расскажешь за завтраком подробности? Да нечего там рассказывать, пожал он плечами. Они не из болтливых. Резко начали. Быстро ушли. Еще с ними девчонка была. Называли ее дочерью. Даже так, хмыкнул я. Помимо смятения, навалилась какая-то глупая обида. Мои родители прошли здесь совсем недавно. Как тупо я с ними разминулся. И ведь сам виноват. Выбрал дальнюю цель, ушел в поход. Так мало этого, У Вологодских еще и дочь есть. Значит, на нее у них время и силы нашлись, а на меня – нет. Что и думать, так сразу и не скажешь. Шупа похлопал меня по плечу и увел к столу. Сам я откровенно тормозил, не заметил, когда миску передо мной поставили. Шупа пощелкал пальцами перед лицом и тогда включился. Поел, осмысливая новость. Спар, обратился ко мне Тич, когда еда у нас на столах закончилась. Как будешь готов, давай собрание командиров устроим. Обсудим новости и дальнейший план. Ну и дату отправки обратно назначим. Встряхнувшись, огляделся и только сейчас заметил, что, кроме нашего столика, здесь один Тич остался. Остальные свалили. Гац и Калия могли бы подойти, мелькнула мысль. Я готов и сейчас говорить. Ну, Тич окинул меня взглядом. Давай вы вещи сбросите, помоетесь с дороги, а там и пообщаемся. Сегодня уж точно не уйдем, время есть. Сегодня не уйдем, пронеслось в моей голове. Я буквально кожей ощутил, как меня потянуло прямо сейчас сорваться и бежать, догонять, догонять. В голове сразу план действий возник. До перехода добраться не проблема, там по кишке наверх, через кристаллы как-нибудь пройду. Попадутся демоны, оторвусь, один я могу двигаться быстро. Четвертый ярус, ерунда, в один миг наверх заберусь. Остальные ярусы тем более. Если повезет, на лодке семьи Тича поднимусь. Если нет, так заберусь. Без гравитации мне плевать на то, что вверх идти. Домчусь и не вспотею. А дальше? На этом дальше мозг выдал критическую ошибку и не смог сказать, что там дальше. Спар, позвал меня Тич. А, отмер я. Да, хорошо. Давай через пару часов. Нормально, договорились. Я скажу остальным. Хорошо, машинально кивнул я. Тич похлопал меня по плечу. На его лице я заметил тень то ли жалости, то ли сожаления. Это меня встряхнуло. Вот еще, не хватало еще, чтобы меня жалели. «Идем мыться?» – спросил я бодрым голосом у парней, но прозвучало фальшиво. На минус первом этаже гостиницы имелась отдельная зона с помывочной, на любой вкус. Была здесь и баня, где можно попариться, и купальни, и обычный общий душ, и даже бадья с водой. Персонал тоже был. Несколько девушек Клайдов и одна тетка Клайд. За отдельную плату девушки могли помочь помыться. Только помыться или что-то еще. Как-то я этот момент упустил из виду. Вспомнил, когда вниз спускались, и эти серолюдки на глаза попались. «Идем в баню», — заявил Шупа. Слова я пропустил мимо ушел, до сих пор находясь в какой-то прострации. Воспринимал реальность фрагментами. Увидел девушку, подумал о бадье и услугах. Услышал про баню, кивнул, задумался, а в следующий миг меня обдало жаром. Как разделся и внутрь зашел, не заметил. Уселся и снова в мысли погрузился, но не тут-то было. «А что там с Вологодскими? Это кто вообще?» — спросил Шупа с дурацкой интонацией, какая бывает, когда человеку неловко спрашивать, но любопытство перешивает. «Это твои родители?» — выдал догадку Верс со схожими нотками смущения. «КХМ?» — прокашлялся я. Взгляд зацепился за ковш, и, недолго думая, я плеснул воды на камни. Парни сразу возмущаться стали, а мне – нормально. Мысли собрались. «Не знаю», – ответил я, когда все успокоились. «Предположительно, да, мои родители. Такин говорил, что я на них похож. Но ты сам не знаешь», – уточнил Шупа. «О своей прошлой жизни я рассказывал, но без подробностей. Сам уже не могу сказать, что упоминал. Что воспитывала меня тетка, было такое. Что рос на улицах, тоже. Что рано один остался и что не прочь найти родителей, Атакин мне в этом поможет. Вроде много чего о себе выдал, а по факту, общую картину не рассказывал». «Не», — ответил я, — «не помню родителей. Говорил же, с тетей жил. Ее убили. Потом я один остался. Ну а к Такину пошел, чтобы сильнее стать и родителей найти. Это у меня идея фикс была. Считал, что нужно их обязательно отыскать. Судя по твоей реакции, заметил Тим, идея как была, так и осталось. Так, а что поменялось?» Покосился я на него. «Вот вы, не хотели бы узнать, кто ваши родители?» «Ты потомственный», — ответил Шупа. «Твои родители не последние люди, а мой отец, гнида. Не хотел бы я его знать». «Это ты сейчас говоришь так», — возразил Верс. «А если бы не знал, кто он? Пошел бы искать, да черти его знают», — ответил Шупа. «Так что с Вологодскими, что-то знакомое, но не помню что». «Крутые ныряльщики», — ответил я. «Легенды вроде как, давние друзья Такина. Подробностей сам не знаю. Собирал о них информацию, но много не нашел. Вологодские держали город, воевали. Их потрепало знатно. Люций Вологда последний, кто остался. Ну и жена его, Мария Гроза. Так если ты есть дочь какая-то, значит, не последний, хмыкнул Шупа. Короче, Спар, не грузись, найдешь их еще. Раз из колодца выбрались, никуда теперь не денутся. На это я лишь вздохнул. Как и договорились, вскоре собрались командирским составом. Отметил, что Калия и Гац как-то иначе друг с другом держаться начали. Чуть ближе, как единый организм или около того. Этого не было видно, но легко чувствовалось возникшее между ними напряжение. Не так, как с ощущением демонов, другое, но тоже вполне очевидное. Оба избегали моего взгляда. К чему бы это? Тич развернул стул, уселся возле двери, облокотившись на спинку. Смотрел он с линцой. За прошедшее время его волосы отросли, сам он стал выглядеть чуть взрослее, вроде и 2 месяца не прошло, а надо же. Гера уселся в углу, ничего такого я за ним не приметил, а вот Кузня сидел с какой-то затаенной усмешкой. «Что же, раз все собрались, начнем», — заговорил Тич. Собственно, он последним в комнату вошел. Я до этого ни с кем поговорить не успел, то ли случайно, то ли меня специально избегали. Неудивительно, что к этому моменту я был взвинченный, подозрительный и напряженный. «Мы уже истории друг друга выслушали», — продолжил Тич. «У вас как?» — удачно ответил я. «Норму по малым камням собрали, нашли редкий один». Еще артефакты добыли. Артефакты, заинтересовался Тич. Да, сказал я задумчиво, встал и развернул плащ. В городе я решил его не светить, поэтому спрятал. Когда в гостиницу пришел, то и вовсе про это забыл. Специально на лица в этот момент посмотрел. Калия заинтересовалась, вперед подалась. Тич присвистнул удивленно. Гац, бросил взгляд и опять отвернулся, к окну отошел. Гера тоже заинтересовался. Кузня постарался эмоций не показывать, но нахмурился. «Зависть, что может?» – спросила Калия. Это были ее первые слова, обращенные ко мне с момента прихода. «Почему-то этот момент задел меня, маскирует в темноте, так что я теперь почти как ты», – криво улыбнулся я. «Парни тоже по артефакту получили, кольца. Шупа теперь умеет делать иллюзии материальными, верс – закреплять свой телекинез. У Тима пространственное кольцо». «Да ладно», – не поверил Тич. «Вы куда залезли?» Я кратко пересказал нашу историю. «Вы слушали молча». Тич головой покачал. «Везучие. Еще у меня в конце появилось ощущение, что нужно уходить и не жадничать», – поделился я. «Поэтому и ушли раньше времени, хотя там можно было камни набивать пачками. Очень хлебное место, пусть и опасное. Можно будет как-нибудь вернуться». «С каких пор ты полагаешься на ощущения?» – спросил Кузня. Все же не удержался от шпильки. То, что он стал чуть наглее, видимо, тоже взяв хорошую добычу, кажется, прибавило ему уверенности. С тех пор, как и демонов начал ощущать, проверяли. Это не глюки. А вот это очень интересно, сказал Тич. Но пусть с этим наставники разбираются. Пока примем к сведению. У вас как прошло? Убитых нет, это я понял. По остальному как? У нас тоже удачно. Тич кратко пересказал события, изменения в отряде. Я молча слушал, кивая. Как ни странно, все отработали, если не на отлично, то где-то рядом. С малым камнями для нашего большого отряда вопрос закрыт. С редкими, хуже, но тоже не без добычи. Если все в сборе, сказал я, когда Тич закончил, то можно уходить. Мы-то давно готовы, ответил парень. Если вам нужно отдохнуть, фразу он не закончил, то я понял скрытый смысл. Если ты хочешь прямо сейчас двинуться за Вологодскими, то можно и поторопиться. Не помешает, ответил я против воли. Мы слишком долго шли. Сегодня отдохнем. Надо постираться. Парни наверняка захотят развлечься, сказал задумчиво, прикидывая фронт работ. Предлагаю выйти завтра, утром. Думаю, никто против не будет, посмотрел Тич на собравшихся. Возражений не последовало. Раз с этим решили, то собрание закончено, резюмировал Тич. Он встал со стула, отодвинул его и первым вышел. За ним Гац последовал, на меня не глянул. Гера спокойно вышел, а Кузня новый взгляд выдал. Я под ним себя мерзкой жабой почувствовал, которую в руки мерзко брать, а палкой потыкать детворе, самое то. Ну, такое, еще с примесью брезгливого интереса. Кажется, я серьезно не догоняю, какие изменения в коллективе произошли. Неужели это из-за появления Вологодских? Из парней Кузня последним вышел, а Калия осталась. Я приподнял бровь, разглядывая ее. «Рада, что вернулись», — сказала она. «Хоть кто-то рад?» — кисло улыбнулся я. «Да брось», — отмахнулась девушка. «Не хочешь сказать, что происходит?» Не повелся я, а чем ты? А глаза честные-честные, и фальшивые, в изгодцам какие-то странные. Про остальных я промолчал, нормальные мы, угу, ясно, принял я ее ответ. А они какие? Тоже нормальные. Она правильно поняла вопрос, только ответ подкачал. Удивительное дело, но Калия смутилась. Нонсенс, однако, моя подозрительность от этого усилилась. И все же, опасные, холодные, агрессивные, уверен, что хочешь с ними встретиться. А ты бы не хотела, не все родители хорошие. Так ли я не утверждаю, что хочу жить с ними и много времени проводить, но познакомиться и задать пару вопросов. Будь аккуратнее, только и сказала Калия. На этом наш разговор закончился. Калия вышли из комнаты. Опасные, холодные и агрессивные, значит, воодушевляет, ничего не скажешь. Ночью плохо спал, ворочился, думал, перед сном много, нервы себе истрепал. То, что казалось несбыточной целью, почти недостижимой, оказалось на расстоянии вытянутой руки. В голове никак не укладывалось, поэтому и ворочался, пытался эту мысль в башке уместить. Подробности появления Вологодских через своих парней узнал, Шупа разузнал детали, и мне вечером пересказал, сам не спрашивал, на меня какая-то тупая обида навалилась, ну а какого демона, я не ожидал, что моя история всплывет наружу, но ладно, этот момент еще можно объяснить, со слов Шупы, там сходство налицо, хотя лично я был уверен, что кто-то ляпнул и повернул мысли в нужную сторону, но кто, Тич, Калия, Гац, их нельзя назвать болтунами. Но после такого холодного приема я как-то ни в чем не уверен. Калия и Гац вообще из гостинцы свалили, что походило на трусливое бегство, если честно, или нежелание со мной общаться. Остальной коллектив тоже непонятными взглядами награждал. Оно мне надо, очень уж кулаки зачесались. Поэтому во вторую половину дня я пошел гулять по городу, купил себе копеечных сладостей. Думал, настроение поднимет, не подняло. Вернулся и отдыхать завалился. Вечером спустился на ужин. Калию и Гатса не увидел. Тогда-то и понял, что они специально меня избегают. Не ожидал я такого от друзей. А настроение и без того паршивым было. Неожиданно встретил Буя. Он тихо со своей группой сидел. Редкое событие. Обычно они куда шумнее. Я еще в свои мысли погружен был, поэтому не сразу их заметил. Опомнился, когда меня окликнули. Подсел к ним, поболтал. Об удачности похода не говорили, не надо такие вещи в общественном месте обсуждать. Я лишь уточнил, в каком номере они остановились. Через пару часов заглянул, передал 3 малых камня. Буй сказал, что это лишнее. Я сказал, что 10% от общей добычи. Он посмеялся, сказал, что я маленький, злой и удачливый шиноби. Кажется, в его понимании слово «злой» имело исключительно положительный оттенок. Эта встреча настроение немного подняла. Во-первых, компания Буя встретила меня хорошо, никаких бесячих взглядов. Во-вторых, я рассчитался, снял долг с себя, облегчил душу и совесть, так сказать. После этого спать отправился, там-то Шупу и выслушал, ничего говорить не стал, парни тоже скоро вырубились. Как-никак, 20 дней по вражеской территории отмотали. Это тяжело не то, чтобы физически, скорее на мозги давит, в постоянном напряжении находиться. Вот их организмы и расслабились. А мой, нет, это плохо, но ничего с собой поделать не мог. Чего Вологодские такие резкие? Зачем так и наищут? То, что ищут, вселяло надежду, что скоро их встречу. С другой стороны, если они первым делом к нему, а не к Алисе и не к своему сыну, то о чем это говорит? Такин важнее сына. Так, может, они и не родители мои, кто знает, это ведь догадки. В общем, было над чем подумать. Не выспался, нервы истрепал, ни к каким выводам не пришел. Аж самого выбесило, что так себя извел. Вышли утром. Нам ничего делать не пришлось. Тим организовал сборы. Накупили еды, забили кольцо Тима. Главная проблема долгих переходов – вода. Ее тоже запасли. Шупа еще настоял баллоны с газом взять, от жиха, всякие лекарства. Отряд при деньгах был, откуда я уточнять не стал. И так понятно, добычу какую-то сдали, отсюда и деньги. Моя же голова совсем другим забита была. Я с этими новостями совсем забыл про Альбу. Утром только вспомнил и то не сам, а Шупа напомнил. Когда возвращались, опасались, что нас подстерегать будут, но обошлось. Но ведь и здесь стеречь могут. Хорошо, что Шупа вспомнил. Еще и с этим разбираться. Откладывать не стал, подошел к Тичу, рассказал ему, что и как. Так новости разошлась, что возможен еще конфликт с чужим отрядом, чья судьба неизвестна. Гера и Кузня, кстати, тоже с охотниками столкнулись и добычу с них взяли. Ну да ладно, из города вышли без проблем, никто препятствий чинить не стал. Дошли до скалы, где проход, а там нас тормознула охрана. «Какие-то проблемы?» – спросил Тич. «Никаких проблем. Есть данные, что выход на четвертый в получасе на северо-восток. Север – это если смотреть по прямой из выхода», – уточнил мужчина. «Спасибо», – сказал Тич и протянул руку для пожатия. В ней монеты сверкнули и так же быстро пропали. «Ах да, я и про это забыл. Ныряльщики, которые приходят сверху, оставляют информацию о том, где проход. Платить за это не обязательно. Тот редкий случай общего котла, куда вкладываются просто так. Но Тич заплатил, подкрепив хорошие отношения к нам. Не обязательство, но вежливость. Я мог бы и сам про это вспомнить, если бы голова другим не была забита. Пора бы уже собраться, а то так и нарваться недолго». Глава 4. Путь наверх, или как спартанец психологическую травму заработал. Это случилось на четвертом ярусе. Поднялись на пятый, лес кристаллов прошли быстро, без задержек. Ни одной твари не показалось, ни одного ныряльщика. Направление тоже сразу верное выбрали. Полчаса пути, и одно из проблемных мест пройдено. Мои ощущения тоже молчали. Осталось забраться по камням, и, считай, самая сложная часть закончилась. Дальше нужно лишь идти, никаких испытаний не ждет, да и нарваться шансы куда меньше. Но ведь не могло все легко закончиться. Так, пока добирались сюда, я успел настроиться на рабочий лад. Нет, неприятные мысли возникали, но, здраво рассудив, что жизнь куда дороже, и, что куда обиднее, будет оплошать при возвращении, я врубил режим паранойи, и головой крутил, и слушал внимательно, и к ощущениям прислушался. Ждал, не покажется ли путь впереди опасным. Не показался. Калия тоже опасности не засекла, так что не такие уж идеальные способности у нас. Мы выбрались на четвертый ярус, в долину камней. Как и в прошлый раз, они сотнями парили на разных уровнях. Нам надо было за счет способности решить математическую задачу про весы и грузики. Поднять коллектив почти на сотню метров вверх. А сотня метров – это очень много, замечу. Выбрались, огляделись, тишина. Прошлись и даже разглядеть найти дырку на своде, следующий проход наверх. Я прыгнул, залетел на один из камней, прикинул, какой следующий выбрать. Тут-то и вляпались. Я скорее увидел, чем услышал. Но звук тоже быстро подключился. Откуда-то издали показались сначала тени. Они бежали в нашу сторону. Тени быстро превратились в людей. В отряд, который уносил ноги. Я свистнул, привлекая внимание, но и остальные уже заметили. Следом я увидел, как камни в том направлении идут волной, как мусор на водной глади. Если пустить волну, мусор поднимется, начнет сталкиваться, покатится в направлении импульса. Только это был не мусор, а здоровенные камни, на которых мог поместиться весь наш отряд. Булыжники поменьше, тоже. Они отлетали куда сильнее. А потом я увидел и большую тень, которая толкала камни. Ну, наконец-то, вырвалась из меня опасность. Демон. В прошлый раз мы мелких демонов десятками на этом ярусе убивали. Сейчас же тварюга вылезла куда крупнее. Как и везде, с освещением в колодце беда. В одних местах без причин посветлее, в других, наоборот, потемнее. Наш отряд расположился в темном пятне, в сумраке. Демон же показал на границе следующего пятна, куда лучше подсвеченного. Так я его и разглядел, насколько обзор позволил. Сначала увидел голову, зубастая, череп темный, сливающийся на общем фоне с камнями. Зато зубы белые и хорошо видны были, как и размах челюсти, способный пару человек разом заглотить и не заметить. Следом показалось туловище, змеевидное, но с лапами. Показались и костяные наросты, десятками торчащие из тела, формирующие броню. Оценив расстояние и то, каким большим смотрится демон на фоне камней, внутри я поежился. Колодец наконец-то подкинул финальное испытание, но не слишком ли это? «Уходите!» — крикнул я. Зря кричал, в этом не было смысла. Наши и так отступать в сторону от убегающих. Но было одно «но». Поднялись мы как раз со стороны бегущих. Пришли сюда, и только потом появилась эта угроза. Бежать обратно к проходу не вариант. Демон доберется туда раньше. Возможно, чужой отряд именно к спасительному проходу и бежал. Других проходов поблизости нет. Пол здесь неровный, полно выступов, обломков камней, спрятаться есть где, но не уверен, что это поможет. Кто-то внизу принял верное решение, и наши бросились в рассыпную. К командами разделились.